Глава 10. Может, это и в самом деле как-то еда подействовала. И он, даже не переставая есть, попытался без особого интереса или любопытства прикинуть, сколько же дней прошло с тех пор, как он последний раз сидел за столом и ел. И тут же как бы одним глотком вспомнил, что еще не прошло и дня, как он чуть не заснул за сытным завтраком в 4 часа утра за столом у шерифа. И еще вспомнил, как дядя, он сидел напротив него и пил кофе, сказал, что человек не то чтобы прокладывает себе едой дорогу в жизни, но актом еды фактически появляется на свет, вступает в жизнь. И путь его лежит не через бытие, а вглубь. Он входит в него, въедается в живоносную сплоченность жизни, как моль в шерстяную ткань, жуя и проглатывая основу ее. И этим физическим актом, притворяя, перенося в частицу себя и своей памяти всю историю человека. Или, может быть, даже в процессе разжевывания, отделяя, обгладывая, впитывает до конца эту крохотную, гордую, тщеславную частицу, которую он называет своей памятью, собой, своим «я есмь», чтобы ее поглотила огромная, живоносная, безымянная сплоченность жизни, а потом из подспудных глубин ее недолговечный комок оторвется, остынув, и канет, рассыпавшись в прах. И никто даже не заметит и не вспомнит, потому что не было никакого вчера и не существует никакого завтра. Так что разве только какой-нибудь аскет, живущий в пещере и питающийся желудями и ключевой водой, может еще обладать какой-то гордостью и тщеславием. Может быть, тебе и надо было бы сидеть на желудях и ключевой воде в пещере, в благоговейном и непробудном созерцании собственного тщеславия, справедливости, гордости, чтобы держаться на этой немыслимой, нетерпимой высоте поклонения, не допускающего никаких компромиссов. Между тем, он не переставал есть, и очень много, и даже, как он сам сейчас заметил, страшно быстро, что ему постоянно ставили на вид вот уже 16 лет. Потом отложил салфетку, встал, и снова последний жалобный возглас мамы. И он подумал, как это женщины в самом деле не способны переносить ничего, кроме трагедии, нищеты и физической боли. Вот утром сегодня, когда он был там, где, казалось бы, совсем не место 16-летнему подростку, и занимался уж таким неподходящим делом, будь ему даже 2x16, гонялся где-то за городом с шерифом и выкапывал трупы изо рва, она возмущалась во 100 раз меньше папы и была в 1000 раз полезнее его. А сейчас, когда он всего-навсего идет в город с дядей посидеть какой-нибудь час или немножко больше в конторе, в той самой, где он, наверное, провел добрую четверть своей жизни, она совершенно выкинула из головы и Лукаса Бичема, и Кроуфорда Гаури, как будто их вовсе и не существовало, и опять ничего слышать не хочет. Зарядила свое, как будто вернулась в те времена 15 лет тому назад, когда она только еще начала внушать ему, что он не умеет сам себе застегивать штаны. «Но почему мисс Хэбершем не может приехать и подождать здесь?» «Может», — сказал дядя. «Уверен, что она не забыла сюда дорогу». «Ты понимаешь, о чем я говорю», — сказала она. «Почему же не предложить ей приехать? Не очень-то подходящее дело для леди сидеть до 12 ночи в юридической конторе». «Так же, как и выкапывать ночью труп Джека Монтгомери», — сказал дядя. «Ну, может быть, нам на этот раз удастся оторвать от нее Лукаса Бичема, и она перестанет, наконец, источать на него свое благородство. Идем, Чик». И вот, наконец-то они вышли из дому. И, выйдя, он не вошел в это, а вынес с собой из дома. Где-то между своей комнатой и выходной дверью он не то что обрел или вернул, или даже просто вступил в это, а скорее искупил свое заблуждение перед этим. Снова почувствовал себя достойным приобщиться к этому, потому что это было его собственное, свое. Или, вернее, он был своим этому. И, по-видимому, еда все-таки оказала на него какое-то действие. Опять они шли с дядей по той же самой улице, совсем так же, как они шли меньше суток тому назад. И тогда она была пустая, словно отшатнувшись, замерла в ужасе. А вот сейчас она вовсе не была пустая. Безлюдная, без шума движения, она, конечно, казалась безжизненной, тянулась от фонаря к фонарю, словно заглохшая улица в покинутом городе. Но он не покинут на самом деле, не брошен. Он только расступился перед ними, чтобы не мешать им, потому что они лучше справятся с этим. Только расступился, чтобы не мешать им сделать как надо, чтобы не быть на дороге, не вмешиваться или даже подсказывать что-то или позволить себе, благодарю вас, советовать тем, кто сделает все так, как надо, по-своему, по-домашнему, потому что ведь для них это же свое горе, свой срам и свое искупление. И он опять засмеялся, ну, просто ему стало смешно, подумав, потому что ведь у них есть я и Александр, и мисс Хэбершем, уж не говоря о дяде Гевине и шерифе, который присягу давал. И тут он вдруг понял, что ведь и это было частью того же самого. Это яростное желание, чтобы они были безупречны, потому что они для него свои, и он для них свой. Это лютая нетерпимость к чему бы то ни было, хоть на единую кроху, на йоту, нарушающему абсолютную безупречность. Это лютая, почти инстинктивная потребность вскочить, броситься, защитить их от кого бы то ни было всегда, всюду. А уж бичевать, так самому, без пощады, потому что они свои, кровные. И он ничего другого не хочет, как стоять с ними, непреложно, непоколебимо. Пусть срам, если не избежать срама. Пусть искупление, а искупление неизбежно. Но самое важное, чтобы это было единое, непреложное, неуязвимое, стойкое одно. Один народ, одно сердце, одна земля. И он сказал внезапно, знаете, умолк, но, как всегда, договаривать даже и не понадобилось. Да, сказал дядя, и видя, что он молчит, а, понимаю. Это не то, что они были правы, но что ты был неправ. Я хуже был, сказал он. Я был правосудным. Правосудным быть неплохо, сказал дядя. Может, ты был прав, а они не правы. Только не надо застревать. Застревать на чем? Сказал он. Можно и похвастать, и побахвалиться, только не застревать, сказал дядя. На чем не застревать? Опять сказал он. Но теперь он уже понял, сказал. А может быть, и вы тоже немножко застряли? И не пора ли вам перестать чувствовать себя новичком-скаутом? Какой там новичок, сказал дядя. Нет, это уж скаут третьей степени. Как это у вас называется? Скаут-орел, сказал он. Скаут-орел, сказал дядя. Так, новичок это не принимай, а скаут-орел не застревай. Понял? Нет, не то. Не старайся приглядывать. Не старайся даже думать о том, как бы не забыть. Просто не останавливайся. Верно, сказал он. Но нам теперь нечего беспокоиться, что мы остановимся. По-моему, нам сейчас надо беспокоиться, в каком направлении мы двинемся и как. Вот именно, подтвердил дядя. И ты же мне сам и сказал это четверть часа тому назад, разве ты не помнишь? Насчет того, каким способом мистер Хэмптон и Лукас выманят Кроуфорда Гаури туда, где у Хэмптона будет возможность схватить его. Они собираются сделать это при помощи Лукаса. И он помнит, он стоял с дядей у машины шерифа в проходе рядом с тюрьмой и смотрел, как Лукас с шерифом выходят из тюремной боковой двери и идут через темный двор. Правда, было совсем темно, потому что свет от уличного фонаря на углу не доходил сюда, и с улицы не доносилось ни звука. Времени было чуть-чуть больше десяти, будничный вечер, понедельник, но темная чаша неба замыкала как бы в пустоте, словно старый подвенечный букет под стеклянным колпаком, город и площадь, которая сейчас была хуже, чем вымершая, покинутая. Потому что он пошел один поглядеть на нее, пошел, не останавливаясь, дальше по переулку, а дядя остался на углу и сказал ему вслед «Куда ты?». Но он, даже не ответив, прошел последний безмолвный пустой квартал, и в глухой тишине шаги его звучали неторопливо, не таясь. Не спеша он шагал, одиноко, но совсем не покинутый, наоборот, с чувством не то что собственника, но хозяина, наместника, и смиренно вместе с тем. Он не властен сам, но все же он носитель власти. Как актер, который смотрит из-за кулис, или, может быть, из пустой ложи, вниз на открывшуюся в ожидании сцену, пустую, но уже приготовленную, еще без действующих лиц, но вот сейчас там еще миг, и появится он в последнем акте, в центре внимания всего зала, сам по себе ничто, и пьеса-то, может, тоже не какой-то там боевик, обошедший весь мир. Но во всяком случае, он должен ее завершить, закончить, проводить со сцены неопороченной, неотвергнутой, с честью. И вот уже темная пустая площадь, и тут он остановился, едва только увидел, что может охватить взглядом весь этот темный безжизненный прямоугольник с одним единственным фонарем на все про все. Это у кафе, которое было открыто всю ночь из-за дальнерейсовых грузовиков. Но истинное его назначение, этого кафе, как говорили некоторые, истинная причина, по которой город счел возможным дать ему лицензию на круглосуточную торговлю, это заставить бодрствовать ночного напарника Уилли Инграма, который, несмотря на то, что город соорудил ему в каком-то тупичке маленькую каморку для дежурства с печкой и с телефоном, не желал сидеть там, а сидел в кафе, где было с кем посудачить. И, конечно, туда тоже можно было позвонить по телефону, но кое-кто из горожан, в особенности старые леди, считали неудобным звонить полицейскому в открытое всю ночь напролет кафе, где пьют и танцуют под музыку, поэтому телефон из дежурки был соединен с большим набатным колоколом на внешней ее стене, и он звонил достаточно громко, чтобы его могли услышать в кафе бармен или кто-нибудь из шоферов и сказать полицейскому, что ему звонят. И двумя освещенными окнами наверху двухэтажного дома. И он подумал, что мисс Хабершем сумела, видно, убедить дядю дать ей ключ от конторы, а потом подумал, нет, наверное, это дядя убедил ее взять ключ, а то бы она просто осталась сидеть в пикапе до их прихода. И тут же прибавил про себя, если только она станет дожидаться. Но, конечно, и это было не так, и на самом деле дядя запер ее в конторе, чтобы дать время шерифу и Лукасу уехать из города. Но поскольку свет в юридической конторе может гореть когда угодно, юрист или сторож забыли погасить, уходя, а кафе вроде как электростанция, учреждение общественное, они не в счет. Но даже и в кафе-то просто горел свет. Ему не видно было отсюда, что там внутри, но он бы слышал, и он подумал, что это официальное выключение патефона автомата на целых 12 часов было, вероятно, первым должностным актом ночного пристава, кроме обязанности ежечасно пробивать табель по часам на стене у заднего входа в банк, с тех пор, как в августе прошлого года всех перепугала бешеная собака. И он вспомнил другие, обычные вечера в понедельник, когда неистовая ярость кровного, взывающего к мести расового и родового сплочения, не обрушивалась с ревом на город с четвертого участка. Или, если уж по правде сказать, с первого, второго, третьего и пятого тоже, и даже если уж на то пошло с окраин самого города, где стоят старинные дома с портиками. Беснуясь и грохоча, среди старых кирпичных стен, вековых деревьев и дорических капителей, чтобы они замерли в страхе, по крайней мере, на одну ночь. В 10 часов вечера в понедельник, хотя первый сеанс в кино кончился уже минут 40-50 тому назад, кое-кто из завсегдатаев, опоздавших к началу, еще только возвращается домой, а все молодые люди, которые с тех пор просиживают в баре, пьют кока-колу и опускают монетки в музыкальный автомат, те, конечно, будут бродить в какое угодно время. Они не торопятся, потому что они не идут никуда. Сама майская ночь. Вот место их назначения. И они носят ее с собой, шатаются в ней, и даже, ведь сегодня торги, редкие запоздалые машины и грузовики, владельцы которых остались посмотреть кино или зашли посидеть и поужинать с родственниками или друзьями, разъезжаются теперь к ночи, ко сну, к заботам о завтрашнем дне под темному размежеванному краю. Ему вспомнилось, ведь только вчера вечером ему вот так же казалось, что площадь пустая, пока он не прислушался. И только тогда он понял, что она совсем не пустая. Воскресный вечер, но тихо не по-воскресному. Такой тишины не бывает вечером, а уж в воскресенье вечером просто и быть не может. И этот вечер только потому воскресный, что календарь уже был размечен, когда шериф привез Лукаса в тюрьму. А пустота эта... Ее можно назвать пустотой. разве только если назвать пустой и незанятой безмолвную безжизненную местность, расстилающуюся перед стоящей наготове армией, или назвать мирным вход в пороховой погреб, или спокойным водослив под шлюзами плотины. Чувство не ожидания, а нарастания. Не от людского присутствия женщин, стариков и детей, а от скопления мужчин, не столько свирепых, сколько серьезных. И не то что напряженных, нет, спокойных. Сидят спокойно, даже и разговаривают мало. И все где-то в задних комнатах, и не просто в душевых и уборных, за парикмахерским залом или под навесом позади бильярдной, где по стенам громоздятся ящики с прохладительными напитками, а на полу горы пустых бутылок из-под виски. Нет. На складах магазинов и в гаражах, и даже за опущенными занавесками в конторах. Владельцы этих контор, хозяева магазинов и гаражей согласны пренебречь званием своим во имя призвания. И все они ждут не события, которое должно свершиться в какой-то момент, но некоего момента, когда они в почти помимовольном согласии сами создадут события, возьмут в свои руки и даже поднесут этот миг, который вовсе не запоздал на 6 или 12 или 15 часов, а просто был продолжением того момента, когда пуля убила Винсона Гаури, и между ними не было никакого промежутка времени. Так что с полным основанием можно считать, что Лукас уже мертв, ибо он умер в тот самый момент, когда потерял право на жизнь. А их дело только почтить своим присутствием его самосожжение. И вот сегодня вечером помянуть, потому что завтра все уже будет кончено. Завтра наверняка площадь оживет, зашевелится, еще день, и она отряхнется от похмелья, еще день-другой, и она отряхнется даже и от срама, так что к субботе весь округ в полном неразрывном слиянии гула, пульса и шума будет уже отрицать начисто даже возможность того, что был когда-либо такой момент, когда они могли ошибиться. Так что ему даже не надо было и напоминать себе, что город не вымер и даже не брошен, не покинут, а только ретировался, чтобы не помешать сделать нужную простую вещь, попросту, по-домашнему, без помощи или вмешательства, и даже без, благодарю вас, советов. Троим доброхотам, белой престарелой девице и двум мальчишкам, белому и черному, изобличить убийцу, прикрывшегося Лукасом, а самому Лукасу и шерифу схватить его. И тут он еще последний раз вспомнил разговор с дядей полчаса тому назад, когда он стоял босой на коврике у кровати, схватившись за концы своей расстегнутой рубашки. И когда они 11 часов тому назад ехали по последнему уступу холма к часовне. И тысячи других раз с тех пор, как он достаточно подрос и научился слушать, понимать и запоминать. Защищать не Лукаса и даже не Союз Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты от чужеземцев севера, востока и запада, которые, пусть даже с наилучшими побуждениями и намерениями, стараются разъединить их. И в такое время, когда ни один народ не может допустить у себя разъединения, прибегая к федеральным законам и федеральной полиции, чтобы покончить с позорным положением Лукаса. Может статься, на тысячу южан, взятых наугад, не найдется и одного, который действительно огорчался бы или даже был бы озабочен этим положением. Но несмотря на это, не всегда в этой тысяче найдется и один такой, который, что бы там ни случилось, сам стал бы линчевать Лукаса. И однако ни один из этих 999 плюс тот первый, один, которого мы прибавили сюда, чтобы опять получилось тысяча, не замедлят дать отпор чужеземцу, а один это тот, линчеватель, если он вернется сюда, силком заступиться за Лукаса или наказать его. Вы можете сказать мне с усмешкой: вы верно очень хорошо знаете самбо, чтобы с такой уверенностью предполагать его полную пассивность. И я отвечу на это: нет, я совсем его не знаю. И, по-моему, ни один белый не знает, но я хорошо знаю белых южан. И не только тех 999, но также и этого одного, потому что он тоже наш. И более того, этот тип существует не только на юге. Вы увидите, что не север, восток, запад и самбо объединились против горсточки белых на юге, а что это бумажный союз столкнувшихся теоретиков, фанатиков наемных и тайных мстителей и множество других, удаленных на достаточное количество миль, чтобы объявить себя в принципе против и даже численно превзойти сплоченный юг, которому приходилось вербовать себе пополнение из вашего же собственного тыла, и не просто из глубины страны, а из прекраснейших городов, гордости вашей культуры, Чикаго, Детройтов и Лос-Анджелесов, отовсюду, где живут невежественные люди, которые боятся любого цвета кожи и формы носа, кроме своих собственных, и которые с радостью хватаются за возможность излить на самбо все накопившееся в них еще от предков отвращение, смешанное с презрением и страхом к индейцам и китайцам и мексиканцам и евреям, вест-индцам и карибам, и вы вынуждаете нас, одного из первой случайной тысячи и 999 из второй, которые тяготятся постыдным положением Лукаса, пытаются его улучшить, старались, стараются и будут стараться его улучшить до тех пор, пока, не завтра, быть может, с этим положением не будет покончено раз навсегда. И о нем можно будет, если не забыть, то хотя бы вспоминать не с такой горечью и болью. Ибо справедливость у Лукаса от нас. Та, которую мы передали ему, а не та, которая была вырвана у нас и навязана ему силой с помощью штыков. Вы вынуждаете нас волей-неволей вступать в союз с теми, с кем у нас нет ничего общего. В защиту принципа, который нас самих тяготит и ужасает. А мы должны сделать это сами. Без помощи или вмешательства, или даже благодарю вас советов. Потому что только мы и можем сделать это так, чтобы равноправие Лукаса было чем-то иным, а не только своим собственным узником за неприступной баррикадой прямых наследников победы 1861-1865 годов, которая, вероятно, больше даже, чем Джон Браун, затормозила свободу Лукаса. Ведь уже скоро 100 лет, как Ли сдался, а ее все еще нет. И когда вы говорите, Лукас не должен ждать этого завтра, потому что оно никогда не наступит, вы не только не можете что-либо сделать, вы не хотите этого. Мы можем только повторять, а мы не дадим вам это делать. И говорим вам, идите сюда, к нам и посмотрите на нас, прежде чем вы решитесь на это. А вы отвечаете, нет, спасибо, от вашей вони и здесь не знаешь, куда деваться. А мы говорим, но должны же вы, по крайней мере, хоть поглядеть на собаку, которую вы собираетесь отучить гадить дома, на народ, раздираемый рознью, когда история и сейчас еще показывает нам, что рознь — это преддверие распада. А вы заявляете, ну что ж, по крайней мере, мы погибнем во имя гуманности. А мы говорим вам, когда все будет вычеркнуто, кроме этого личного местоимения и глагола, какова тогда будет цена Лукасовой гуманности. И, повернувшись, он пробежал бегом короткий, пустой, безмолвный квартал до угла, откуда дядя, не дожидаясь его, пошел дальше, и он тоже пошел туда по проходу, где стояла машина шерифа. И оба они смотрели, как шериф с Лукасом идут к ним по темному двору. Шериф впереди, а Лукас шагов на 5 позади. Идут не быстро, не деловито, не крадучись, не таясь, но просто как двое занятых людей, которые не то что опаздывают, но и мешкать им зря некогда. Вот они вышли из ворот, перешли дорогу к машине. Шериф открыл заднюю дверцу и сказал «Ну, полезай». И Лукас вошел в машину, а шериф, захлопнув дверцу, открыл дверцу спереди и, согнувшись, кряхтя, влез в нее. И вся машина накренилась и осела, когда он опустился на сиденье и, включив зажигание, запустил мотор. А дядя стал у окошка, взявшись обеими руками за край стекла, словно он думал, или вдруг спохватился, и у него мелькнула надежда удержать машину, прежде чем она двинулась с места. И сказал то, что он и сам уже много раз думал за последние полчаса. «Возьмите с собой кого-нибудь». «Я и беру», — сказал шериф. «И, кстати сказать, мы с вами сегодня уже 3 раза все это обсуждали. И все равно вы один, сколько бы раз вы там не считали Лукаса», — сказал дядя. «Вы дайте мне мой пистолет», — сказал Лукас. «И тогда никому ничего не надо будет считать. Я сам справлюсь». И он только подумал, сколько раз, наверное, шериф уже говорил Лукасу, чтобы он помалкивал. И, должно быть, поэтому он сейчас его и не остановил, как вдруг шериф повернулся, медленно, грузно, покрякивая, и, глядя в пол оборота на Лукаса, сказал жалобным голосом, тяжело вздохнув. «После всего этого бедлама, который ты заварил в субботу, стоя с этим своим пистолетом в нескольких шагах, или даже на том самом месте, где только что стоял живой Гаури, ты теперь хочешь взять это в свои руки и начать все снова? Я тебе говорю, помалкивай и сиди тихо. А когда мы будем подъезжать к месту, ты ляжешь на пол за спинкой моего сиденья, чтобы тебя совсем не было видно, и будешь лежать тихо. Ты слышишь меня?» «Слышу», — сказал Лукас. «Но будь у меня только мой пистолет». Но шериф уже повернулся к дяде. «Все равно, сколько бы раз вы там не считали Кроуфорда Гаури, он ведь тоже один». И продолжал все тем же мягким, вздыхающим, запинающимся голосом, отвечая на мысли дяди, прежде чем тот успел заговорить. «Кого он с собой возьмет?» И он тоже подумал это, вспомнив долгий скрежещущий визг колес по асфальту, сутолоку обезумевших машин и грузовиков, срывающихся с места, и в ужасе, в безоглядном отречении мчащихся во все стороны, во все самые крайние и дальние, не занесенные на карту оплоты округа, кроме этого маленького островка на четвертом участке, называющегося Шотландской часовней, в убежище. Старый обжитой родной дом, где женщины и старшие дочери и дети успеют подоить коров и наколоть дров на завтрак утру, а малыши будут держать фонари и светить, а мужчины и старшие сыновья сначала зададут корм мулам для завтрашней пахоты, а потом усядутся на веранде в сумерках ждать ужина. Козадои, ночь, спать пора. И он даже как будто видел, если только само обольщение убийцы позволит Кроуфорду Гаури показаться когда-нибудь в пределах досягаемости этой обрубленной руки, ведь Кроуфорд тоже Гаури, хотя он-то сам разделял мнение шерифа, что вряд ли тот на это рискнет. И оно теперь понятно, почему Лукас уцелел и его увели живым в субботу от лавки Фрейзера, уже не говоря о том, что он остался жив, выходя из машины, когда шериф привез его в тюрьму. Это потому, что сами Гаури знали, что сделал это не Лукас, и они просто тянули. Выжидали, чтобы кто-нибудь другой, может быть, кто-то из Джефферсона, выволок его на улицу. И вдруг вспомнил. Его точно обожгло стыдом. Голубая рубашка, и нагнувшись на коленях, одервенелой единственной рукой старается смахнуть мокрый песок с мертвого лица. Нет, он знает. Что бы там ни надумал этот бешеный старик на другой день, в ту минуту он не питал никакой злобы к Лукасу, потому что весь он был поглощен сыном. Вечер, столовая. И снова в доме, в котором 20 лет нет хозяйки женщины, собрались все семеро мужчин Гаури, потому что Форест приехал вчера на похороны из Виксберга. И, наверное, был еще там и утром, когда шериф прислал сказать старику Гаури, что будет ждать его у часовни. Зажженная лампа посреди стола, между облепленными сахаром чашками, глиняными кувшинами с патокой, и тут же соль, перец, кетчуп в той самой упаковке с этикетками, в какой они стояли на полке в лавке. И за столом на главном месте старик, положив на стол единственную свою руку ладонью на большой револьвер, выносит смертный приговор и сам казнит Гаури, который зачеркнул свое кровное родство, свое имя Гаури кровью брата своего. А потом темная дорога, машина, на этот раз не реквизированная, потому что у Винсона свой новый большой мощный грузовик, годный для перевозки леса и скота. И тот же близнец, наверное, ведет ее. И тело подскакивает в кузове машины, как бревно, прикрепленное цепями. Вот и часовня позади, и четвертый участок. И вот уже темный, затихший, выжидающий город. Не замедляя, он мчится по тихой улице через площадь, и прямо к дому шерифа, и вышвырнутое тело грохается на веранду шерифа, и, должно быть, грузовик еще медлит, пока другой близнец Гаури звонит у входной двери. «Бросьте вы беспокоиться из-за Кроуфорда», — сказал шериф. «Он ничего против меня не имеет. Он же голосует за меня. Вся его беда сейчас в том, что ему приходится убивать больше, чем он задумал. Вот как Джека Монтгомери. Тогда как он хотел только одного — скрыть от Винсона, что он ворует лес у него и дяди Сэдли Уоркета. Если даже он вскочит на подножку, прежде чем я успею принять нужные меры, все равно пройдет еще несколько секунд, пока он будет пытаться открыть дверцу, чтобы увидеть, где, с какой стороны прячется Лукас, при условии, что Лукас поступит точь-в-точь так, как ему сказано, что, я надеюсь, он и сделает ради своей собственной безопасности. — Я сделаю, — сказал Лукас. — Но если бы у меня только был «да», — резко сказал дядя. — Если только он явится туда. Шериф вздохнул. — Вы же ему дали знать. — Дал, как сумел, — сказал дядя. — Как смог. Передать убийце, чтобы он встретился с полицейским, так, чтобы тот, кто в конце концов передаст это, не имел понятия, что он адресуется к убийце. Тут ведь может статься, что и сам убийца не только не поверит, что это именно ему сообщают, но и вообще не поверит самому факту. «Ну что ж», — сказал шериф, — «одно из двух, либо до него дойдет это, либо не дойдет, либо он поверит этому, либо нет, либо он будет нас поджидать в низине Уайтлиф, либо нет, и если нет, то мы с Лукасом выберемся на шоссе и вернемся в город». Он включил мотор, снова выключил его, затем включил фары. «Но, может быть, он будет там. Я тоже дал ему знать». «Так», — сказал дядя. «Ну, зачем же это, мистер Трезвон?» «Я просил мэра отпустить Уилли Инграма, чтобы он сегодня мог опять пойти проведать Винсона. А когда Уилли уходил, я ему сказал по секрету, что повезу сегодня Лукаса в Холли-Маунт через старый Уайтлифский канал, чтобы Лукас мог завтра дать показания на следствии по делу Джека Монтгомери. И, между прочим, напомнил Уилли, что они там еще не закончили работы на канале, и что нам придется ехать чуть ли не ползком, и предупредил его, чтобы он об этой поездке помалкивал». «Да», — сказал дядя, все еще не выпуская из рук стекло дверцы. «Где бы там ни числился живой Джек Монтгомери, кто бы ни притязал на него, сейчас он принадлежит Йокнопотовскому округу. А, впрочем», — быстро добавил он, выпустив, наконец, дверцу, — «нам сейчас нужен убийца, а не юрист». «Хорошо», — сказал он. «Ну, что же вы не трогаетесь?» «Да, едем», — сказал шериф. «А вы ступайте-ка к себе в контору, приглядите за мисс Юнис». Уилли мог увидеть ее, проходя мимо. «Если так, то она еще может раньше нас прикатить к Уайтлифскому мосту на своем пикапе». И вот они на площади, на этот раз пересекли только угол к тому месту, где стоял пикап, повернувшись пустым носом к пустой, кроме него, стоянке. И вверх, по протяжно глухому стону и гулкому грохоту лестницы до открытой двери конторы. И, входя в нее, он без удивления подумал, что, наверное, это единственная женщина из всех, кого он знал, которая, отперев дверь одолженным ей ключом, вытащит ключ из замка и не бросит его где-нибудь тут же, на первую попавшуюся под руку поверхность, а спрячет его обратно в редикюль, или в карман, или куда там она его положила, когда ей его дали. И уж, конечно, она не уселась за столом в кресле, нет. Сидит прямая, как палка, в шляпке. Платье уже другое, но кажется, будто точь-в-точь такое же, какое было вчера ночью. И та же сумка на коленях, и 18-долларовые перчатки, зажатые в руках, сложенные поверх сумки, и 30-долларовые ботинки без каблуков твердо упираются в пол, один рядом с другим, перед самым жестким и прямым стулом во всей комнате, тем, что рядом с дверью. Никто на нем даже никогда и не сидит, сколько бы ни набилось народу в конторе. И только после того пересела в кресло за столом, как дядя несколько минут уговаривал ее и, наконец, убедил, сказав, что, возможно, еще часа 2-3 придется ждать, потому что, когда они вошли, она открыла свои золотые часики, приколотые брошкой на груди, и решила, по-видимому, что шериф не только уже давно вернулся с Кроуфордом Гаури, но что он, должно быть, повез его в тюрьму. А затем он, как всегда, на своем обычном стуле, рядом с охладителем для воды. И дядя, наконец, поднес спичку к своей глиняно-кукурузной трубке, продолжая в то же время говорить не просто через дым, а в самый дым дымом. «Как это случилось? Потому что кое-что мы все-таки знаем, уж не говоря о том, что в конце концов рассказал Лукас. А ведь он прямо как ястреб или какой-нибудь международный шпион сам за собой следил, как бы не сказать чего-нибудь, что позволило бы не то что спасти его, а хотя бы как-то объяснить его причастность к этому. Так вот, Винсон и Кроуфорд вдвоем на паях покупали лес у старика Сэдли Уоркета, двоюродного или четвероюродного брата или дяди или какого-то там родственника миссис Гаури. Вернее, они столковались со стариком о цене за фут доски. Но с тем, чтобы рассчитаться из выручки, то есть, значит, не раньше, чем вся партия до последнего дерева будет распилена, и Кроуфорд с Винсоном вывезут и сбудут ее. А тогда заплатят старику Сэдли за лес и за наем лесопилки и артели, которая будет рубить и пилить, и складывать распиленный лес тут же, в миле от дома старика Сэдли, и чтобы ни одного сучка не выносить, пока все не будет распилено. А вот как было дальше, этого мы в сущности еще не выяснили, пока Хэмптон не арестовал Кроуфорда. Но, конечно, только так оно и могло быть, а то, чего же ради спрашивается, вы все старались и выкапывали Джека Монтгомери из могилы Винсона. И каждый раз, как я об этом думаю и вспомню, что вы трое, возвращаясь обратно, спустились с холма на то самое место, где двое из вас слышали, а один даже видел, как мимо вас ехал этот человек, который уже с трупом убитого в седле неожиданно для себя вдруг очутился перед необходимостью отказаться от задуманного плана. И с такой поспешностью, что когда мы с Хэмптоном всего через каких-нибудь 6 часов приехали туда, в могиле уже не оказалось никого. «Но он же не отказался?» — сказала мисс Хэбершем. «Что?» — сказал дядя. «На чем это я остановился? Ах да, так вот». Лукас Бичем, прогуливаясь как-то по своей привычке ночью, услышал что-то, пошел и поглядел, или, может быть, он просто проходил мимо и видел, а может, у него уже были какие-то подозрения, и поэтому он и пошел прогуляться именно туда в эту ночь и увидел, как грузят машину в темноте. То ли он ее узнал, то ли нет. Грузят тем самым лесом, про который все кругом знали, что его не будут трогать, пока лесопилку не закроют, и она не снимется с места, а это когда еще будет? И Лукас, значит, следил, слушал, и, может, статься, даже не поленился сходить в соседний округ, в Глазго и Холимаунт. И там уже разузнал наверняка не только, кто вывозит этот лес каждую ночь понемножку, так, чтобы никому, кто бывает там не каждый день, не было заметно, что он убавляется, а единственное, кто мог наведываться туда каждый день или, во всяком случае, интересоваться, как идет дело, это Кроуфорд. Он же представлял интересы и брата. Да, дядюшка Сэдли, владелец деревьев, а, следовательно, и распиленного леса. И они могли распоряжаться им как угодно, но один из них целые дни разъезжал по округу, обделывая разные другие дела. А другой, скрюченный ревматизмом старик, был сверх того еще сильно подслеповат. Так что если бы он даже и мог добраться туда из своего дома, он все равно ничего не увидел бы. А в рабочую артель на лесопилке мастеровые нанимались подённо, если бы они даже и знали, что происходит по ночам. Им до этого не было никакого дела, лишь бы получать свое за неделю каждую субботу. Так вот он разузнал и что он с этим лесом делает. Может быть, он даже и про Джека Монтгомери дознался, только то, что Лукас знал про Джека Монтгомери, ничего не меняло. Если не считать того, что Джек, попав в могилу Винсона, вероятно, спас тем самым жизнь Лукасу. Но даже когда Хоуп рассказал мне, как ему в конце концов удалось вытянуть все это из Лукаса утром в кухне, когда Уилл Легит привел его из тюрьмы, а мы с вами поехали домой, это опять-таки объясняло не все, а только часть случившегося. Потому что я все еще говорю себе то, что я говорил с той самой минуты рано утром, когда вы разбудили меня, и Чик повторил мне все, что Лукас ему говорил про пистолет. Но почему же, Винсон? Зачем Кроуфорду для того, чтобы уничтожить свидетеля кражи, понадобилось убивать Винсона? Не то чтобы это не достигало цели. Потому что, безусловно, Лукас должен был погибнуть, как только первый приблизившийся белый увидел его стоящим над телом Винсона, а из заднего кармана у него торчал этот самый пистолет. Но зачем же так сложно? Зачем прибегать к такому противоестественному, окольному способу, к братоубийству? И вот так как у нас теперь было о чем потолковать с Лукасом, я попозже днем отправился прямо к Хэмптону на кухню. И там за столом сидели с одной стороны кухарка Хэмптона, а с другой Лукас, который уплетал капусту с маисовым хлебом и не с тарелки, а прямо из 2-галлоновой глиняной банки. И вот я ему говорю. «Значит, он тебя как-то застал? Не Кроуфорд, я сейчас не про него». А он говорит. «Нет, Винсон. Я тоже про него говорю. Только он опоздал малость, машина-то уже отъехала, груженная, и покатила без огней, и он спрашивает меня, чья это машина?» А я ничего не говорю. «Так», — говорю я, — «ну а дальше что?» «Все, ничего дальше», — говорит Лукас. «А револьвер у него с собой был?» «Не знаю», — говорит Лукас. «Дубинка у него была. А я говорю: «Хорошо, рассказывай дальше». А он говорит: «Ничего дальше. Просто он так постоял с поднятой дубинкой. Скажи, — говорит, — чья это машина, а я ничего не говорю». И он опустил дубинку, повернулся, и больше я его не видал. «И ты, значит, взял свой пистолет, — говорю я, — и пошел?» А он говорит: «Чего мне было ходить, он сам пришел. Про Кроуфорда я сейчас говорю. Ко мне домой. Вечером на другой же день предлагал заплатить мне, только чтобы я сказал, чья это была машина, целую кучу денег, $50. Тут же вынимал и показывал. А я говорю, я еще не решил, чья это была машина. А он говорит, он мне их оставит до тех пор, пока я решу. А я говорю, уже решил, подождем до завтра, а это было в пятницу вечером. Может, какое доказательство будет от мистера Уоркета и Винсона, что они свою часть денег получили за эти увезенные дрова?» «Да, — говорю я, — ну а что потом?» «А потом я пойду и скажу мистеру Уоркету, чтобы он...» «Ну-ка, повтори еще раз, — говорю я, — медленно. Скажу мистеру Уоркету, чтобы он свои доски получше считал». «И ты, негр, собирался пойти к белому сказать ему, что сыновья его племянницы воруют у него лес, да еще к белому с четвертого участка? Да ты понимаешь, что с тобой сделали бы?» «Ничего не пришлось никому делать, — сказал он, — потому как на другой день, в субботу, он мне записку прислал». И тут мне надо было сообразить насчет пистолета, потому что Гаури, очевидно, это знал. Не мог же он ему в самом деле написать: «Украденное возместил, желательно ваше личное одобрение, будьте другом, захватите с собой пистолет», ну, или что-нибудь в этом роде. А я его спрашиваю: «А пистолет-то почему?» И он говорит: «Так ведь это суббота была». А я говорю: «Да, 9-е, но при чем тут пистолет?» И вот тут только я догадался. «Ах, вот в чем дело», — говорю я. «Ты носишь с собой пистолет, когда одеваешься по-праздничному, в субботу, как когда-то старик Корозерс носил до того, как тебе его отдал». «Продал», — говорит он. «Хорошо», — говорю я, — «продолжай». «Прислал, значит, мне записку, чтобы я его встретил у лавки, только...» И тут дядя снова чиркнул спичкой и задымил трубкой, продолжая говорить, говорить через трубку дымом. Точно дым у вас на глазах превращался в слова. Только он так и не дошел до лавки. Кроуфорд встретил его в перелеске. Поджидал его, сидя на пне у тропинки, должно быть, еще до того, как Лукас вышел из дому. И сам же Кроуфорд и завел с ним разговор о пистолете, прежде даже чем Лукас успел сказать ему «здравствуйте» или спросить, довольны ли Винсон и мистер Уоркет, что получили деньги за проданный лес или что-нибудь в этом роде. «Если, — говорит он, — у тебя даже и стреляет, вряд ли из него можно во что-нибудь попасть. Ну, остальное вы, вероятно, можете теперь дополнить и сами». Лукас рассказал, как Кроуфорд в конце концов поспорил с ним на $0.50, что он не попадет в пень в 15 шагах. Лукас попал, и Кроуфорд отдал ему $0.50, и они пошли вместе к лавке в 2 милях оттуда. И когда они почти дошли, Кроуфорд велел Лукасу подождать, потому что мистер Уоркет должен был прислать в лавку расписку о получении денег за часть проданного леса. И Кроуфорд сказал, что он принесет ее показать Лукасу, чтобы он собственными глазами видел. А я говорю: «Неужели ты и тут ничего не заподозрил?» «Нет, — говорит, — он просто ругался, как всегда». Ну, а дальше вы теперь сами догадываетесь, как было. Нет надобности искать никакой ссоры между Винсоном и Кроуфордом, не ломать голову над тем, каким образом Кроуфорд заставил Винсона дожидаться в лавке, а потом послал его вперед себя по тропинке. Достаточно ему было сказать хотя бы так: «Ну, вот он здесь, я привел его. Если он нам и теперь не скажет, чья это была машина, мы это из него выколотим, потому что все это уже несущественно». Короче говоря, Лукас увидел Винсона, который шел по дорожке из лавки и, как говорит Лукас, спешил изо всех сил. Вероятно, это надо понимать, что он просто был вне себя от раздражения, недоумения и возмущения. Больше всего от возмущения. И, разумеется, так же, как и Лукас, ждал, чтобы тот заговорил первый. Объяснил им. Только, как говорит Лукас, Винсон не вытерпел. И еще на ходу крикнул: «Значит, ты передумал?» И тут же, говорит Лукас, споткнулся обо что-то, да прямо как рухнет лбом оземь. И тут Лукас вспомнил, что он только что слышал выстрел, и понял, что Винсент споткнулся не обо что-либо, а своего братца Кроуфорда. Но тут уж его окружили, и, как говорит Лукас, он даже и услышать не успел, как они все сбежались. Я ему сказал: «Вот когда тебе должно быть показалось, что ты сейчас, ох, как споткнешься о Винсона и старика Скипворта и Адама Фрейзера». Но, по крайней мере, я хоть не спросил его, почему же ты им тут же не объяснил. И Лукасу не понадобилось говорить мне, объяснять кому, так что с ним все было в порядке. Не с Лукасом, конечно, я сейчас о Кроуфорде говорю. Он не просто злосчастный неудачник, он... И тут опять. Но на этот раз он не знал, что это такое. Это мисс Хэбершем. Что она такое сделала, он не мог сказать. Она не пошевельнулась, не проронила ни звука, нельзя было даже сказать, что она замерла. Но что-то такое произошло. Произошло не извне, а словно передалось от нее. И она как будто не только не была удивлена этим, но сама так захотела и сделала. Но только на самом деле она даже не пошевелилась, не вздохнула, и дядя даже ничего не заметил. Он особо отмеченный и избранный. Тот, кого отличили боги, выделив его из людей, дабы доказать не самим себе, потому что они никогда в этом не сомневались, а человеку, что у него есть душа, которую он довел до того, что она в конце концов заставляет его убить брата своего. «Он бросил его в зыбучий песок», — сказала мисс Хэбершем. «Да», — сказал дядя. «Ужасно, правда? И ведь просто из-за такой нелепой случайности, привычки какого-то старого негра разгуливать по ночам вместо того, чтобы спать. Но с этим-то он разделывается и очень ловко придумывает такой простой, такой верный по своей психологии способ, обоснованный и биологически, и географически, что вот Чик, наверное, назвал бы его даже естественным. И вдруг все у него срывается. И только из-за того, что 4 года тому назад какой-то мальчишка, о существовании которого он даже не подозревал, свалился в ручей в присутствии этого проклятого лунатика-негра. Но тут для нас еще не все ясно, мы, собственно, не знаем, что там произошло. И поскольку от Джека Монтгомери в его теперешнем положении уже ничего не приходится ждать, вряд ли когда-нибудь и узнаем. Но это, по правде сказать, не так уж важно, потому что факт остается фактом. И почему бы еще он мог очутиться в могиле Винсона, как не потому, что он покупал лес у Кроуфорда? Это нам удалось выяснить сегодня по телефону на скупочном дровяном складе в Мемфисе. Джек Монтгомери тоже знал, откуда этот лес. Ну, это просто по свойствам своей натуры, по складу характера, уж не говоря о том, что его, как комиссионера, не могло это не интересовать. Так что, когда компаньон Кроуфорда Винсен свалился, настигнутый пулей в 2 шагах от лавки Фрейзера в Перелеске, Джеку не понадобилось гадать, чтобы сделать кое-какие умозаключения. Ну, а раз так, то и воспользоваться этим с наибольшей для себя выгодой. Или дать знать мистеру Хэмптону и мне с тем, чтобы мы ему это зачли. Джек знал также и о старом трофейном оружии Бадди Маккалема, и... Ну, чтобы уж не все было против Кроуфорда. И тут опять. Ни малейшего движения или знака, но на этот раз дядя тоже заметил, угадал, почувствовал, или как уж оно там ему не передалось, и остановился. И даже на секунду казалось, что он вот-вот что-то скажет, но, по-видимому, тут же забыл и продолжал дальше. Хочется думать, что Джек даже назвал цену своему молчанию и даже, может быть, что-то получил, может быть, какую-то часть, а сам, между тем, не оставлял мысли отдать Кроуфорда под суд за убийство. А пока что, держа все нити в руках, сорвать с него еще кое-какие деньжонки. А может, он просто недолюбливал Кроуфорда, хотел отомстить ему, или, может, этакий в своем роде пурист, не мог примириться с убийством и просто вырыл Винсона и взвалил его на мула, чтобы отвезти к шерифу. Но как бы там ни было, в ночь после похорон кто-то, у кого были некие основательные причины вырыть Винсона, вырыл его. И это был никто иной, как Джек. А кто-то, кому вовсе нежелательно было, чтобы Винсона вырыли, но у кого были основания подстерегать кого-то, имевшего достаточные причины его вырыть, обнаружил, что его уже вырыли. Ты говорил, это около 10 было, когда вы с Аликом поставили пикап в кусты? А ведь сейчас уже и в 7 достаточно темно, чтобы пойти разрыть могилу, так что у него было 3 часа. И вот я представляю себе, как Кроуфорд, — сказал дядя, и на этот раз он заметил, что дядя даже остановился и подождал, и снова что-то передалось. Опять без движения, без звука, шляпка как была неподвижна, на самой макушке. Перчатки с аккуратной точностью зажаты в руке и сумка на коленях, и ботинки стоят на полу один рядом с другим, словно она поставила их на обведенный мелом квадрат. Так вот, я представляю себе, как Кроуфорд сторожит, спрятавшись за оградой в сорняках, и видит, что его не просто шантажируют, но и предают. И опять ему терпеть все эти мучения, опять ждать, уж не говоря, надрываться физически. Потому что если хотя бы один человек знает, что этот труп не может выдержать полицейской экспертизы, то неизвестно, сколько других могут это знать или подозревать. Так что тело нужно убрать из могилы немедля. И в этом смысле ему сейчас даже помогают, догадывается об этом сам помощник или нет. И по всей вероятности он дождался, пока Джек вырыл тело и уже приготовился взвалить его на мула. И еще мы выяснили, что это был тот самый пахотный мул Гаури, на котором нынче утром приехали близнецы. Джек сам же и попросил его в воскресенье под вечер. И, может быть, вы догадываетесь, у кого именно. Да, так оно и есть, у Кроуфорда. Ну, конечно, на этот раз он, как ему не хотелось, все-таки не рискнул стрелять, но он не пожалел бы уплатить Джеку еще раз за его шантаж, только чтобы иметь возможность уложить его тут же на месте, чем не попадя, что он и сделал. Проломил ему череп, свалил в гроб и засыпал могилу. И опять эта страшная безотлагательность муки, одиночество парии, от которого в ужасе отречется, отшатнется всякий. И сколько еще усилий, чтобы одолеть эту немыслимую инертность земли и грозный равнодушный бег времени. Но и это он, наконец, все преодолевает, могила снова в порядке, даже цветы на месте, и улика его первого преступления скрыта, и теперь уже надежно, и тут опять. Но на этот раз дядя даже не остановился. Наконец-то он может теперь выпрямиться и вздохнуть первый раз с той минуты, когда Джек подошел к нему, сжав пятерню и потирая большим пальцем кончики пальцев. И вдруг, в этот самый момент, он слышит что-то, что заставляет его ринуться обратно к часовне. Ползти ползком, приникнуть, задыхаясь к ограде. На этот раз не просто в ужасе и бешенстве, а почти в ошеломлении, почти не веря, как это на одного человека обрушивается столько напастей. И смотреть, как вы трое не только разрушаете его труд, и это уже во второй раз, но еще и удваиваете ему работу, потому что вы ведь засыпали могилу и даже цветы положили обратно. Уж если он не мог допустить, чтобы его брат Винсент был найден в могиле, как же он может допустить, чтобы в ней нашли Джека Монтгомери, когда, ему это уже было известно, Хоуп Хэмптон явится туда утром? Тут дядя остановился, подождал, и она сказала: «Он бросил родного брата в зыбучий песок». «Да», — сказал дядя. «Такой момент может наступить для всякого, когда просто ничего больше уж не остается, как только уничтожить своего брата или там мужа, или дядю, двоюродную сестру или тещу. Но вы не бросите их в зыбучий песок, вы это хотите сказать?» «Он бросил его в зыбучий песок», — сказала она спокойно, с какой-то несокрушимой непререкаемостью, не двинувшись, не шелохнувшись, только едва шевеля губами. Потом подняла руку и, открыв часики, приколотые на груди, посмотрела на циферблат. «Они еще не доехали до Уайтлифской низины», — сказал дядя. «Но не беспокойтесь, он будет там. Может быть, до него как-никак дошло и то, что я передал, но уж во всяком случае. Ни один человек у нас в округе, даже если бы он и хотел, не может не услышать того, что под строгим секретом доверили Уилли Инграму. Да ведь ничего другого ему и не остается, потому что убийцы, они как игроки. И как игрок-любитель, так и убийца-любитель, они верят прежде всего не в свое везение, а в отчаянный риск. То есть просто в то, что риск обеспечивает выигрыш. Ну а если он даже и понимает, что он пропал, ему уже никто больше повредить не может, чтобы там не показал Лукас о Джеке Монтгомери или о ком бы то ни было. И что единственный его ничтожный шанс — это убраться из этого края, или, допустим, даже он понимает, что и это уже ни к чему. Знает наверняка, что у него уже подходят к концу последние крохи того, что он может назвать свободой. Знает даже, что завтра для него уже не взойдет солнце. Ну, что бы вам тут в первую очередь больше всего хотелось сделать? Каким последним деянием до того, как навеки проститься с родным краем, или, может быть, даже распрощаться с жизнью, утвердить, проявить заложенные в вас бессмертные чаяния, когда вы носите имя Гаури, и ваша кровь, ваши мысли, и поступки всю жизнь были этим Гаури. И вы знаете, думаете или хотя бы даже только надеетесь, что в какой-то момент около полуночи в глухом уединении заброшенного русла реки вы можете подстеречь идущую чуть ли не ползком машину и в ней причину и источник всех ваших мук, крушения, унижения, отчаяния и срама, причем это даже и не человек вашей расы, а какой-то негр. И при вас еще ваш немецкий пистолет, хотя бы только с одной единственной, уцелевшей из 10 немецкой пулей. Но не беспокойтесь. Быстро перебил он самого себя. Не беспокойтесь насчет Хэмптона, он, наверное, даже и не вынет свой револьвер, и, по правде сказать, я даже не уверен, взял ли он его с собой. Потому что он умеет в любом положении и обстоятельствах, и у него это как-то само собой получается, не то что примирить или успокоить разыгравшиеся дурные чувства, но, во всяком случае, хотя бы на время приостановить всякое буйство и насилие, ну просто тем, что он так медленно двигается, тяжело дышит. Помню, это было, кажется, в 20-х годах, с тех пор у него было 2 или 3 перерыва в службе. Некая леди из французской балки, не будем называть имен, поссорилась с другой леди из-за чего-то, что началось, как выяснилось, с торта, который там кому-то вручали на благотворительном церковном базаре, а муж, это второй леди, был обладателем перегонного куба, с помощью которого он в течение многих лет снабжал виски весь этот поселок французского балка. И никому от этого не было никаких неприятностей до тех самых пор, пока первая леди не подала мистеру Хэмптону официальную жалобу, требуя, чтобы он отправился туда, уничтожил куб и арестовал владельца. А еще недели через полторы явилась самолично в город и заявила, что если он этого не сделает, то она подаст на него жалобу губернатору штата, а то и самому президенту в Вашингтон. Так что Хоупу на этот раз пришлось таки туда отправиться. И она даже подробно объяснила ему, как пройти, но он потом рассказывал, что тропа туда была с такими глубокими по колено ухабами, от того, что по ней много лет возили громадные бидоны с самогоном, что ее легко можно было найти даже и без фонаря, хотя он и захватил его с собой. И действительно оказалось, что куб очень ловко пристроен в самом укромном месте, укрытом со всех сторон. Но пройти к нему все-таки можно, и там под котлом горел костер, за которым следил негр. И он, разумеется, знать не знал, кто хозяин куба, и вообще ничего не знал. Даже и после того, как узнал Хэмптона по его громадному росту и по значку, и, как рассказывает Хоуп, он тут же предложил ему выпить, потом принес ему бутылку родниковой воды, усадил поудобнее около какого-то дерева и даже развел костер посильнее, чтобы он мог просушить ноги и подождать спокойно, пока явится хозяин. И Хоуп говорил, что они так уютно посиживали у костра в темноте, беседовали о том, о сём, а негр время от времени его спрашивал, не хочется ли ему еще родниковой воды. А потом, говорит Хэмптон, он услышал такой гвалт пересмешников, что открыл, наконец, глаза и, щурясь от солнца, смотрит. Действительно, в 3 футах прямо над ним на ветке пересмешник. Ну и, значит, пока они там грузили и вывозили этот куб, кто-то даже успел сходить в дом неподалеку, принести лоскутное одеяло, его укрыли, подсунули под голову подушку, и Хоуп даже говорил, что на подушке была чистая наволочка. Он заметил это, когда понес подушку и одеяло в лавку Варнера, чтобы там возвратили по принадлежности и поблагодарили от него. Ну и потом вернулся в город. А в другой раз... «Да я не беспокоюсь», — сказала мисс Хэбершем. «Ну, конечно, нет», — сказал дядя. «Потому что я-то знаю Хоупа Хэмптона». «Да», — сказала мисс Хэбершем. «Я-то знаю Лукаса Бичема». «А-а-а», — сказал дядя. Потом «Да», — сказал он. «Конечно». И потом «А не попросить ли нам Чика включить чайник, и мы могли бы выпить кофе, пока мы здесь дожидаемся, а? Что вы насчет этого думаете?» «Неплохо было бы», — сказала мисс Хэбершем.